Глава первая. Максимилиан. «Да, да, глубже». Бодро скакала на мне Мишель. Движения ускорились. Мы были уже все мокрые. Девчонка действительно горячая. Да, и она полностью в моем вкусе. Мишель попыталась поцеловать, но я ловко увернулся. Не любил этот вид ласк. Вместо этого оттянул ей волосы и оставил парочку засосов на шее. Рукой скользнул к литеру, надавил. И она уже в третий раз кончила, сжав стенками мою плоть. В момент экстаза я всегда держал себя в руках. Не потому, что не мог дойти до финала, а потому, что финишная черта для меня была опасной зоной. Некромантия – искусство тонкое, и ее нити сплетаются с каждым моим движением. В такие моменты моя магия словно просыпается, готовая вырваться наружу вместе с последним вздохом удовольствия. Одно неверное движение, один шаг за грань, и девушка окажется в ловушке между жизнью и смертью. Это чувство всегда преследовало меня, как нить, делая каждую близость скорее рутиной, чем наслаждением. Секс в последнее время стал настолько скучен, что я использовал его лишь по привычке. Милые девицы, что засыпали сообщениями телефон, готовы были с разбега кинуться в постель. Однако ни одна из них не способна удовлетворить мои темные фантазии. Мишель отказать не мог. Она моя невеста. Ну, как невеста? Должна пройти инициацию. Но это все формальности. Опять мысли куда-то ушли, и я механически продолжал двигаться внутри пульсирующего лона. Девушка без сил упала на меня. Может, хватит всех мучить. Сейчас точно не кончить. Да и не стоит пытаться. Я остановился, обнял скользкое от пота тело. «А ты?» Вдруг поднялась Мишель и окутала взглядом нежно-голубых глаз. Голова забита другим. Вылез я из-под нее в раздражении. Но я дотронулся до мокрой спины девушки, и она тут же судорожно втянула воздух. Зрачки сузились, а хрупкое тельце затряслось от страха. Именно так на обычных людей действовала моя магия. Когда дыхание Мишель стало совсем прерывистым, я отпустил. Скукота. Она такая же, как все. Не сможет принять мою сущность. Не люблю, когда со мной спорят. Мишель, схватившись за горло, глубоко выдыхала. Придурок! Рад, что мы понимаем друг друга, дорогая будущая жена. Если я говорю, что мы закончили, то мы закончили. Все ясно? Она кивнула, закашлялась. «Зачем только я с тобой сплю?» «У меня тот же вопрос, хотя мне все равно». Я встал и пошел в ванную. «Ты же завтра придешь?» Тонкий голосок прозвучал злобно, но я уже не смотрел. «А у меня есть выбор!» – крикнул из ванны. Вода струями потекла по моему горячему телу. Татуировки блеснули слабо-зеленым светом. «Черт, надеюсь, после свадьбы эта девчонка даст мне больше сил». Пока их очень мало. Может, хоть с этим компенсирует то раздражение, что я сейчас испытывал. До ушей донесся звук закрывающейся двери. Даже не попрощалась. Ну и хорошо. Меньше слов. Не любил говорливых. Я не хотел ни свадьбу, ни Мишель. Хоть она и была миленькой, ни ребенка от нее, которого нам обязательно надо родить, чтобы предотвратить катастрофу из проклятия. От нее мне нужна сила. Ее мог дать только представитель рода магов жизни, к коим она относилась. Почему со мной? Вот что не так с этим миром? Мои способности по-дурацки ускользали, растворялись, и я ничего не мог сделать. Засыпал с трудом. Все размышлял, что завтрашнего дня в моей чудесной мрачной обители будет звенеть надоедливый голосок Мишель. И так изо дня в день. Хотел заглушить неприятные мысли, накинув сверху подушку, но они не уходили, и только на рассвете незаметно подкрался сон. Трель будильника заставила почти подскочить. Как будто и не спал. Твою мать, я же некромант, общаюсь с миром мертвых, но сейчас чувствовал себя не лучше их. Из гардероба достал черную рубашку и штаны. Галстук решил не завязывать. Обойдутся. Это их косяк, что некроманты моего рода теряли силу. Растрепав волосы, осмотрел себя в старинном, но очень пыльном зеркале. «Мэрдок!» – заорал я. Тут же на пороге появился мой бледнолицый дворецкий. А следом ворвались два добермана. Всех их я воскресил. Много было беготни и бумажных проволочек, но мне все-таки выдали разрешение. «Какого хрена все в грязи?» «Слуги... слуги все поувольнялись». «Клининг». «Они отказываются ехать. Говорят, отсюда веет плохой аурой». «Не плохой, а аурой смерти. А им платят за ауру или за чистый дом?» «Не знаю, что ответить». «Найти того, кто сможет все привести в порядок. Мы зарастем грязи, если никто не будет убираться. Дай больше денег». «Не знаю. Реши как-то эту проблему». «Как скажете, господин Морфейн». Позавтракав, я вскочил на свой мотоцикл и рванул в поместье Витлайнов. Сейчас по-быстрому проведем инициацию, и я даже успею на работу. Интересно, у этих жизнелюбивых магов будет кофе? Вот он бы меня 100% воскресил. Я въехал в шикарные ворота. Сад ухожен, не то что мой заросший и пугающий. Меня провели в чистый и просторный холл. Там уже стояла арка для ритуала, и стекались все члены семьи Витлайнов. На лицах недовольство. Конечно, я тоже не в восторге от происходящего. Только Мишель светилась. Это понятно. Теперь можно будет официально сколько угодно скакать на моем члене, не боясь осуждения строгих родителей. На ней сегодня легкое белое платье до колен. Жемчужное ожерелье. Она – олицетворение самой невинности. Даже не скажешь, что несколько часов назад стонала от оргазмов. Сумасшедшая девица. Я обращался с ней ужасно, но она все равно продолжала приходить. Все-таки 20-летние девчонки излишне сентиментальны. Им кажется, что плохие парни – это романтично, и они обязательно их исправят, вот только надо поднажать. В целом мне плевать на Мишель и ее планы на меня. Она нужна для другого. «Макс, мы рады видеть вас в нашем доме». Подошла ко мне мама девушки и протянула руку, которую я не пожал. Все так наигранно. Если очистить речь до правды, Мелоди Витлайн бы меня прокляла. «Максимилиан, прошу, называйте меня так». «Простите», — сконфузилась она, убрав ладонь. «И давайте без лицемерия и пафоса. Мы все знаем, что здесь происходит. Пусть Мишель уже пройдет через чертову арку, и я ее заберу. Времени, знаете ли, нет на реверансы». «Конечно». Промямлила женщина и махнула головой дочери. Мы подошли к арке, я порезал руку и окропил белые цветы кровью. Девушка же шагнула сквозь нее. Ничего не произошло, и все в ступоре замерли на несколько мгновений, а потом начали осматривать артефакт. «Сломалось, что ли?» – бубнил глава семейства. «Действительно, что за черт? Ведь все условия соблюдены. Мишель 20, она Витлайн, а арка не пашет». Мишель снова прошла и еще раз. Ее мать забегала туда-сюда, начала кому-то звонить, чтобы прислали замену. Видимо, на другом конце стали спорить, что все в рабочем состоянии. Я усмехнулся про себя. Вся эта суета не из-за того, что они хотят побыстрее выдать дочурку замуж, а потому что им придет охренительный штраф за нарушение постановления суда. Вторая сестра Лолита, такая же темноволосая красотка, скучала на кресле, попивая кофе. Но ее мы проверить на совместимость со мной не могли. Только на следующий год, когда ей стукнет 20. Началась какая-то суматоха. Мишель ходила и выходила из арки, нервно теребила подол. Отец осматривал артефакт и предлагал мне еще раз забрызгать его кровью. Мать договаривалась о новой арке. Но там что-то шло не по плану, и меня это напрягало. Наконец. Бросив телефон на стол, Мелоди подошла к Мишель и что-то громко зашептала. Я слышал лишь обрывки. «Девственница, они сказали...» Дальше было не разобрать. «Конечно, мам!» Нагло соврала девушка, при этом обильно окраснея. «Поклянись!» «Да отстань!» Мишель вырвала руку из цепкого захвата и боязливо переводила взгляд то на меня, то на мать, то на Лолиту. Но на сестру смотрела более раздражительно, резко выпучила глаза, а та просто виновато пожала плечами. Не знаю, что между ними всеми происходило, было больше похоже на глобальный заговор, Меня это совершенно не интересовало. Одно бесило. Еще год ждать. Из-за нетерпеливой девки теперь я снова балансировал на грани. Попробую тогда на следующий год с Лолитой. Мелоди обернулась ко мне и натянуто оскалилась. «Не волнуйтесь, Макс, Эмилиан. Сказали, будет на неделе. Тогда все и решится». Я глубоко всосал воздух через зубы, понимая, что просрал свой шанс. Если правильно понял, на Лолиту надо повесить железные трусы, чтобы никто даже не подумал к ней приближаться. Это напрягало больше всего. Кажется, семейка Витлайнов делала все, чтобы отравить мне жизнь. А может, это их хитрый план? Я уже развернулся и направился к выходу, как вдруг мимо меня в комнату прошла невзрачная девица, задев плечом. Мы с ней переглянулись, и она, несмотря вперед, просто споткнулась о порожек и полетела. Аккурат через арку. А дальше случилось то, что заставило нас снова застыть. Все цветы вспыхнули ярким светом, а вверх поднялась блестящая пыльца. Она ручейком достигла моего запястья, а потом запястья, распластавшейся на полу девчонки. «Нет! Нет! Нет!» Привел нас всех в чувство истошный вопль Мишель. «Это не может быть правдой! Арка сломана, мама! Снова звони артефакторам!» «Дорогая, но...» «Я сама!» Девушка злобно выхватила у Мелоди телефон и начала судорожно набирать. «Это кто?» Полностью развернулся я к незнакомке. Неотрывно смотрел на нее, изучал. «Да это племянница наша, тоже Витлайн, Агнес. Только сирота она, дочь покойного брата мужа. Да вы не обращайте внимания. На следующей неделе...» Ох, сколько же облегчения сейчас было в ее голосе. Кажется, девчонку в доме не жаловали. Я оборвал женщину жестом, показав запястье, на котором красовалась очередная татуировка, только уже брачная. Немой вопрос повис в воздухе. Девушка тем временем встала на ноги, подняла разбросанные книги, положила их на столик и поправила очки. Она совсем не подходила на сестер. Никакой грации, светлые волосы связаны в неказистый пучок. Личико симпатичное, но не в моем вкусе. Я любил роковых красоток, а это явно к ним никакого отношения не имело. Не мой тип. Да и одета в джинсы и какую-то мешковатую бесформенную тряпку. Эстетическим вкусом здесь и не пахло. Ее зеленые глаза непонимающе бегали от меня до татуировки. «А что, собственно?» «Молчи, Агнес!» – зашипела старшая Витлайн. «Как нельзя отменить?» – доносились издалека крики Мишель. «Невозможно, вы понимаете?» Этот цирк порядком надоел. 20 лет есть?» – спросил я у Агнес. Она кивнула. Вернон, глава семейства, бегал вокруг нас, что-то бубнил и воздевал руки к небу. Он словно о чем-то рассуждал, только про себя. Скорее всего, тоже радовался, что такое бремя свалилось с их плеч. «Дар мага в жизни?» – продолжал я. Снова утвердительный кивок. Я подошел, схватил ее за руку и повел за собой. «Вещи жены привезите завтра!» – крикнул я на прощание обезумевшей семейке. «Подождите, какой жены? Эй!» – попыталась сопротивляться Агнес. «Вы, может, объясните что-то?» Я подвел ее к мотоциклу, вручил шлем, который она неуклюже рассматривала со всех сторон. Тогда я одним движением надел на нее и, пока застегивал, постарался максимально быть кратким и убедительным. «Ты теперь моя жена. Знаешь же, что ваша семейка сделала некромантом?» Девушка кивнула. «Должна была Мишель быть, но стала ты. Не знаю почему, хотя догадываюсь. Да и мне плевать. Одна, другая. Твои вещи привезут завтра в мой особняк. Садись». Но я лукавил. В глубине души я отчаянно радовался тому, что не надо ждать год и трястись над девственностью Лолиты. А еще теперь можно отпраздновать то, что мое тело не зачахнет в ближайшие годы. Я оседлал мотоцикл и завел его. «Постойте, но я не согласна. Это же... Боже, это не средневековье. Вы совсем... Как вас, Макс?» «Максимилиан, садись». «Я не поеду». Она стала пятиться назад, но я перехватил ее руку, рывком дернул на себя. «Садись, кому говорят, это не обсуждается». Да не сяду я никуда!» «Сядешь по-хорошему или по-плохому, мне все равно. Но по-плохому будет очень больно». «Это какое-то безумие. Максимилиан, так нельзя, мы же...» Я пустил по ее рукам свою магию, и пухлые губки скривились в ужасе. Дыхание застыло, а девушка склонилась очень близко ко мне. Так же резко я прекратил, дав ей отдышаться. «Срать мне на средневековье и что так нельзя. Ты совсем не въезжаешь. Либо ты сейчас садишься, либо я буду пугать тебя смертью до тех пор, пока ты по-настоящему не помрешь. Поняла?» Агнес тяжело дышала. В ее глазах плескалась злость. Нет, не злость, бешенство. Она ненавидела меня. Как быстро мы перешли на новый уровень. Даже забавно. «Ну?» – посмотрел на часы я. «Если через 10 секунд ты не сядешь, я отменю все свои дела и буду только с тобой развлекаться до конца этого дня». Ждать не пришлось. Агнес медленно поставила ногу на подножку и уселась сзади. Чтоб дуреха не упала, я схватил ее руки и обнял ими свою талию. Девушка попыталась убрать их, но я так резко рванул с места, что она тут же вцепилась в меня мертвой хваткой. «Ну что, не одна, так другая. Хотя как же ее трахать? А это придется сделать. Мне нужен наследник. Подумаю обо всем вечером. Сейчас в особняк, а потом на работу. Трупы ждать не будут». Дарок уже несколько сообщений написал, что нашли около озера новое тело и надо срочно туда подъехать. Я снова взглянул на часы. Не успевал. Значит, сразу на работу. Жену тоже прихвачу. Пусть знает, чем занимается муж. Нам придется много времени проводить вместе. Чёртова арка. Подсунула мне не пойми кого. Это еще и сопротивляется. Сложно с ней будет. Но ничего, разберусь. Половина пути пройдена.